Я? Да, я плакал. От горя, стыда и глубокой обиды прямо в сердце. Унизить сильнее они меня не могли. А рыкнуть на этих двух мышек у меня язык не поворачивался. Более того, если бы за мной прислали вооруженную стражу или хотя бы опытных ведьм, тут все давно было бы завалено трупами. А против 14-летних девчушек что я мог? Только вытереть предательские слезы, встать, покорно опустить голову и послушливо следовать, куда ведут. Как гуся на кухню, под угрозой двух прутиков сзади. Слов нет. Молчу, чтобы опять не разреветься. Мы поднялись по лестнице наверх, потом ушли вправо, потом еще наверх, оттуда влево, дальше вниз, по длинному переходу, под свет факелов и коптящих свечей из человечьего жира. Везде грязь, пыль, сумерки, паутина, вонь и спертый воздух. Неудивительно, что вчера все ведьмы с таким восторгом ломанулись в лес подышать на природе. Впрочем, для замка темных сил подобная атмосфера наверняка самое то. Положено, так сказать, по специфике производства. Не надо быть психологом, чтобы понять, как быстро в такой среде портится характер и культивируются дурные привычки. Подмели бы хоть разок, что ли. Если только обернется, бей. Бей, не задумываясь. Там в палочке сильное заклинание. Шарахнет так, что мало не покажется. А я побегу за подмогой. Зачем сразу бить? Он же тихий вроде. Ты что, дура? Архи, это же зло. Это мы зло, сама дура. Забыла, что ли? Мы великое зло, а остальные перед нами трепещут. Ну и Архи, наверное, тоже. Вон, гляди, опять плачет, бедненький. Я уже не просто плакал. Я был практически готов выть в полный голос. Получается, что и среди ведьм есть еще одна-две чистые, не до конца испорченные души. И как-то интересно, я буду всех их отсортировывать, когда начну с плеча рушить замок. Проводить долгие нравоучительные беседы с каждой или быстренько изобрести тест на один хороший поступок – это непосильная задача для моих мозгов и непомерный груз для совести. Но и поубивать всех подряд я уже тоже не смогу. Ладно, хватит хлюпать. Может, Верховная чего полезного подскажет. В конце концов, меня ввели в какой-то довольно просторный зал и оставили одного в темноте. Впрочем, такая фишка, как отсутствие света, это для дополнительного давления на психику. Только никто не учел, что аархи отлично видят в темноте. Итак, потолки высокие, сводчатые, стены ровные, расписанные всякой похабщиной, вроде совокупляющихся демонов и ведьм, лижущих эмзад. На высоте в два человеческих роста нависающие деревянные трибуны, судя по шороху платьев, их успешно заполняют обитательницы замка. Лично меня поставили в центре пятиугольной звезды. Видимо, местечко наколдованное, стараются, чтобы не сбежал. Прямо напротив некое подобие алтаря, за ним три высоких кресла, и то, и другое фигурно склеены из человеческих костей. Готов спорить на золотой, что черепа исключительно мужские. Уж в этом-то я разбираюсь. У дедушки был атлас по анатомии. Потом меня окружили ведьмы. Маленькие, деревянные, кукольные. У каждой в кулачке поблескивала стальная игла. Значит, на чистую магию здесь уже не надеются? Это комплимент. Выходит, уважают. «Свет!» — приказал уже знакомый голос. В одно мгновение весь зал вспыхнул сотней факелов. На трибунах во весь рост поднялись женщины, много женщин, даже при беглом подсчете не меньше 60. Учитывая, сколько их пострадало в лесу, наверное, на праздник выпустили не всех, а вот на расправу над пленным согнали кого только могли. Аарк! В среднем кресле, как и положено, сидела Верховная. В кресле слева ее заместительница. Кресло справа пустовало. Ха, а все врали, что сразить ведьму можно только заколдованным оружием. Аарк! Грррр! никому, собственно, не обращаясь, прокомментировал я. Ведьмы на трибунах тихо зашушукались, видимо, пытаясь уяснить, что же все-таки я хотел этим сказать. Верховная подняла руку, шум стих, она вновь заговорила торжественно и внятно, но не откидывая капюшон с лица. «Ты причинил нам много зла. Я могла бы перечислить все твои преступления, но это не в нашей традиции. Я могла бы спросить тебя о причинах такой ненависти, но это уже не имеет значения. Тем не менее, я задам тебе один вопрос, и хорошенько подумай, прежде чем дать на него ответ. Второго шанса не будет». «Нет», — подумав, заявил я. На трибунах снова зашевелились, и даже сама Верховная невольно переглянулась со своей напарницей слева. «Ты же еще не знаешь вопроса». «Зато отлично знаю ответ». Шум усилился. Невозмутимыми оставались лишь маленькие кукольные ведьмы. У них была своя задача, и они выполняли ее, не отвлекаясь. «Ну а, собственно, о чем вы можете меня спросить? Хочу ли я жить? Да. И что дальше? Вопрос-то, по сути, один. Значит, он будет сформулирован чуть иначе, чтобы одновременно включать и условия сохранения жизни. Видимо, что-то вроде «хочешь ли ты служить нам, великой рогатой матери и ее верным сподвижницам?» «Ага, Верховная икнула, значит, я угадал. Так вот, объясняю всем сразу, один раз, и не возвращаемся больше к этой теме. Нет, извинений не будет, претензии не принимаются». На долгую протяжную минуту повисла самая тупая тишина из всех, какие только можно представить. Наконец, тонкий, неуверенный голос сверху слева обиженно оповестил. «Это же неправильный арк!» «Ну вот, начинается. Ор поднялся совершенно невероятный. И откуда я такой взялся, и как мне не стыдно так себя вести, и что я себе позволяю, и где были мои родители, и куда смотрят власти, и как им теперь жить, и кто разрушил последние устои, и куда только катится мир». Общая направленность воплей, визгов и упреков сводилась к одному и тому же примитиву: а арх должен быть аархом. Предупреждал меня дядя Трувор. Да видно зря, интеллект в карман не спрячешь. Совершенно не задумываясь о последствиях, я сунул руку за пазуху, благо кандалы позволяли, и выудил потрепанную книжку. Раскрыл на страничке Гролли, хотел спокойно почитать, пока все утихнет, но не дали. «Что это?» — очнулась Верховная, до сей поры явно пребывавшая в столбнике от моей отповеди. «Энциклопедия мифических существ», — не отрываясь, буркнул я. «Почитать не дам, сам еще не закончил». «Отнимите у него книгу!» На трибунах охотно привстали несколько ведьм. Все привставшие дружно опустились на место, делая вид, что хотели просто поправить платье. «Сейчас ты отдашь нам ее или умрешь?» В голосе Верховной послышались очень неприятные нотки. Какая-то неуравновешенная женщина. Наверняка от нее муж сбежал. «Книгу!» — вновь потребовала Верховная. Я повернулся к ней спиной и углубился в чтение. Фраза в сносках «ручные гролли милые и пушистые» добила меня окончательно. «Где автор? Я хочу с ним поговорить». «Книгу, или клянусь кровью всех демонов ночи, твоя смерть будет страшной. Вы не убьете его». С правой трибуны прямо на каменный пол легко спрыгнула Сун. На ней было такое же балахонистое одеяние, но лицо прикрывала старая маска, а с оружием она не расстанется даже в могиле. «Интересно, остальные наши тоже придут? По крайней мере, по Эшли я уже даже успел чуточку соскучиться». «В чем дело, сестра? Вы мне обещали». В голосе наемницы не было ни малейшей угрозы, но лично я, по своему опыту, посоветовал бы к ней прислушаться.